ухватив меня за ворот рубашки, так что костяшки пальцев уперлись мне в кадык, он сделал вместе со мной несколько шагов. Потом сказал: «Кензи, Кензи!» и повалил меня спиной на капот. Другой рукой слегка потрепал меня по щеке, ручище у этого Девина, как грабли. «Кензи!» — повторил он, и взгляд его стал жесток. Он медленно повел головой из стороны в сторону. «За руль сяду я, хорошо?» Он разжал кулак и разгладил мою смятую рубаху, улыбнулся без тени сердечности, повернулся к своей машине и кивнул Энджи, открыл дверцу, взгромоздился на сиденье. Со второго поворота стартера мотор заработал, машина рявкнула, обдав нас облаком выхлопных газов, и выпрыгнул на улицу. Девин влился в поток, подрезал «Вольво», исчез за углом. Я поднял брови и присвистнул. Энджи пожала плечами. Мы отправились в центр города. И, отдав деньги, сопоставимые с платой за обучение на медицинском факультете, вывели со стоянки наш служебный драндулет. Энджи отконвоировала меня в гараж, и после того, как Порше вновь обрел отчий дом, подвинулась на сиденье, уступая мне место. Я сел за руль и погнал эту кучу металлолома на колесах в сторону Кембридж-стрит. Мы ехали по городу. Миновали то место, где Кембридж переходит в Тремонт, и площадь, где так недавно под ярким утренним солнышком валялась сломанной куклой Дженна и останки старой комбат-зон, медленно, но верно умирающий от рук прогресса и рассвета порно-видеопродукции. В самом деле, зачем дрочить в зале кинотеатра, если можно сделать это в уюте собственной гостиной? Потом мы покатили по южному Бостону, который все, кроме туристов, или тех, кто поселился у нас недавно, называют просто «Юг». Мимо тянулись ряды обшарпанных трехэтажных домов, стоявших плотно, как фанаты на рок-концерте. Вот этот юг меня просто потрясает. Большая часть его, бедная, беспокойная и неприглядная, ничем, пожалуй, не уступит пресловутому нью-йоркскому Бронксу, грязному, скверно и скудно освещенному, заполненному злобными панками с бейсбольными битами в руках. Однажды, нашествие в день Святого Патрика, некий очень типичный ирландский паренек с трилистником на майке повстречал кучку других ирландских юнцов с точно такими же трилистниками. Вся разница была лишь в том, что у него на майке зеленые буквы складывались в слово «Дорчестер», а у них в слово «Юг». Разница оказалась для него роковой. Его сбросили с крыши. Мы въехали в Дорчестер, покрутились по периметру Колумбия-парка, и я затормозил у церкви. Еще на лестнице были слышны телефонные звонки. Да что это за день такой? На 10-м звонке я успел схватить трубку. «Кензи Дженнаро!» Энджи хлопнулась в свое кресло, а неизвестный голос произнес: «Не вешайте трубку. С вами будут говорить». Я обошел стол кругом, уселся, в ответ на вопросительный взгляд Энджи повел плечами. И в этот момент трубка ожила. «Мистер Кензи?» «Я за него». «Я говорю с Патриком Кензи». Мой собеседник явно не привык обращаться с такими вот умниками. «Ну, допустим. А с кем имею честь?» «Значит, ты есть Кензи», — произнес голос. «Как дышится?» Я глубоко, со всхлипом вдохнул воздух и шумно выдохнул. «Замечательно! Особенно с тех пор, как я бросил курить». Слова моего собеседника падали медленно, как кленовые листья. «Лучше бы тебе не привыкать к такому занятию. Не то втянешься, жалко будет бросать, а придется». В его интонациях все еще ощущались тягучие ленивые южные нотки, неуничтоженные долгими годами житья на севере.